Штирлиц, Гелен. Барелочи, Мюнхен, март 47-го. Генералу Гелену, строго секретно, в одном экземпляре. Номер 54-285А. Служба визуального прослушивания, интересующих организацию разговоров, пользующаяся услугами наших ученых, работающих в подразделении ИТТ, в интересах возрождения немецкой государственности, решила провести опробование опытных образцов, позволяющих записывать беседы людей, находящихся в лесу, на реке или в поле, с расстояния в 400-500 метров, и получила санкцию на эксперимент в городах Малаги и Бургасе, Испания, Асунсьоне, Парагвай, Кордове и Барелочи, Аргентина. В Барелочи, где начались атомные исследования Перона, службе было рекомендовано и в интересах нашего дела опробовать качество записи на Штирлице, работающим инструктором горнолыжного спорта в прокатной станции политического эмигранта Отто Вальтера, подозреваемого в давних связях с левыми. Записанные в горах разговоры Штирлица и Вальтера оперативного интереса не представили. Однако воскресный день 21 марта 1947 года служба, следившая за Штирлицем во время его уединенной прогулки в горах, записала тексты, которые он читал самому себе, разложив костер на берегу озера. Приводим расшифровку текстов, записанных с расстояния в 420 метров. Странное слово «доверие», похожее на жеребенка. Нарушишь — чревато отмщением, словно обидел ребенка. Нежное слово «доверие», только ему доверься. Что-то в нем есть газелье, а грех в газелье целится. Грозное слово «доверие», тавро измены за ложь. Каленым железом по белому только так и проймешь. Вечное слово «доверие». Сколько бы ни был казним, жизнь свою я им меряю. Принцип неотменим. Я в своей жизни часто пил, смеялся много, пел немало. И если счастья не хватало, то хвастался избытком сил. Я зря собак своих не бил. Друзей любил, врагов дразнил. И когда горе обступало, судьбу свою я не корил. Пустили в жизнь, так будь с ней мил, равно приемля свет и жало. Не говори, последний раз я прокачусь сейчас по склону. Не утверждай, в рассветный час звезда бесстыдна в небосклоне. Не повторяй ничьих причуд, чужих словес и предреканий. Весна, пора лесных запрут и обреченных расставаний. Не плотью измеряют радость, не жизнью отмечают смерть. Ты вправе жить, не вправе падать, в неискренности круговерть. Упав, восстань, опрись о лыжу, взгляни на склон и крутизну. Я весел, вовсе не обижен, и в черном вижу белизну. Снег идет, и слава Богу, отдыхаю понемногу. Скоро, видимо, в дорогу. Что ж, наверное, пора. Снег идет, катанье нет, Александр и Бересклет, склон другой. В Николке осень, в облаках заметно просень, восемь бед один ответ. Кому страшно, а мне нет. Ожидание барьера, звук разорванный холста. Жизнь прошла, не жизнь, химера, сделанная полумера, да, наверное, пора. Долгий ль сборок или решил, сам себе давно не мил. Боль в лопатке... Лидерал, срок отпущенный так мал. Холода стоят всю осень, нет Николки. Не та просень. Восемь бед, один ответ, бузина и бересклет. До свидания, не до встреч. Встану снова, дайте лечь. Срок веселью, грусть и мера. Смысл порочного примера — необъятность бытия и непознанность причины. В чем-то наподобие мины. Или таинство огня, или алогизму слова что-то подтолкнуло снова к рассуждениям меня. Есть возраст? Есть. А если нет? Отвергни однозначность истин. Тебе сегодня столько лет, как в Безинге подводных быстрин. Есть возраст? Нет. А если да? Но в Безинге бурлит вода, она умчит тебя туда, куда не каждому повадно, но ощущение отрадно. Прозрачно свыси быстрина. Зачем нам всем глаза даны, чтобы смотреть в них беспрерывно, все понимая неразрывно, на что владельцы их годны? Зачем всем руки нам даны, чтоб прикасаться кожей пальцев к щекам случайных постояльцев, которые нам не верны? Зачем даны всем нам сердца лишь только для вращения крови? С годами истины суровей и четче облик подлеца. Когда идешь в крутой вираж, и впереди чернеет пропасть, не вздумай впасть в дурацкий раж, опорная нога — не лопасть. Когда вошел в крутой вираж, и лыжи мчат тебе без спроса, и по бокам каменьев осыпь, грешно поддаться и упасть. Прибегни к мужеству спины, к продолью мышц, к чему угодно. Запомни, спуски не длинны, они для тренажа удобны. Иди в вираж, иди смелей, ищи момент врезанья в кручу. Судьба еще готовит бучу тем, кто весы и водолей. И, наконец, опор ноги. Буранный снег под правой лыжей и солнце, отблеск синий-рыжий, но самому себе не лги. Иди в другой вираж, спускайся вниз, чтобы подняться. Не смеешь просто опускаться, обязан сам с собой сражаться, чтоб жизнью стал один кураж. Когда смешение света с темью несет тебя, как к возрождению, а в снежной пелене — мираж. По моей просьбе отдел математических исследований проработал тексты, записанные службой визуального прослушивания. Предварительный анализ строк, проведенный русскими офицерами из армии Власова, свидетельствует, что прочитаны они были русским, скорее всего, петербуржцем. Немцы, рожденные в Прибалтике и России, привлеченные в качестве экспертов, отвергли версию о том, что родители Штирлица были гражданами нашей страны, натурализовавшимися в одном из русских городов. Таким образом, следует утверждать, что Штирлиц, автор текстов, записанных службой визуального слежения, является по национальности русским. Генрих фон Крух,